30 августа Национальный комитет демократического конга по изучению ячичи с фотографией Ким Чен Ына поместил на своем сайте полный текст его речи на 9-м съезде Кимирсенского социалистического союза молодежи «Откроем период полного расцвета Кимирсенского кимченерского молодежного движения».